Иммунитет ко льду и холоду, тут все ясно. Я сам себе его и создал. Интересно, почему не получается сделать то же самое и с другими потенциально неблагоприятными факторами? Вероятно, такая возможность дается игроку только один раз, при первом появлении в мире, или как-то связано с его деятельностью. Радует лишь то, что можно спать хоть на льдине, замерзнуть в игре теперь явно не удастся. За долгими думами и рассматриванием ночного неба с мириадами мерцающих звезд постепенно не заметил, как заснул. Пробуждение ознаменовалось самым резким чувством голода, которое я только испытывал в своей прежней жизни. Если сейчас срочно чем-либо не перекусить, мой желудок начнет переваривать сам себя. Еще одно не самое приятное свойство здешнего мира, в реале я мог легко забыть про еду на пару дней, если был чем-то увлекательным сильно занят, здесь же так, похоже, не получится, еда должна быть регулярной и полноценной. Пока разогревался пищевой пайк, произвел быструю проверку окружающего пространства в поисках потенциальной опасности. Спокойно греющиеся в лучах недавно взошедшего солнца крупные ящерицы всем своим видом говорили об отсутствии поблизости кого-либо, имеющего враждебные намерения. Это радует. Утолив голод и вскинув на спину свой рюкзак, спустился со скалы и подошел к первым деревьям. Ходить по лесу, пусть даже такому редкому перелеску, без палки в руке как-то боязно. Ноги босые, а тут трава густая, в ней могут прятаться змеи. Попробовал выломать у ближайшего корявого дубка подходящий по размеру вполне прямой и совершенно сухой сук. Дубок на первый взгляд выглядел неказистым, и только если хорошенько присмотреться к нему, становятся заметны долгие-долгие века его существования под этим солнцем. Все его ветки были живы, зеленее резными листьями, и только одна как бы специально предназначалась в жертву нуждающемуся в посохе путнику. Совершенно прямая ветвь, и в самый раз по длине, подойди и отломи, если тебе сильно надо. Да только где там, моих скромных сил и веса едва хватало, чтобы лишь немного согнуть ее, столь прочной оказалась высохшая до настоящего железного звона древесина. Тут даже топор не сильно поможет, требуется ножовка по металлу. Хм, а у моего ножа пришельцев со звезд на тупой стороне как раз зубцы есть. Попробую им, все равно некуда торопиться. Шик-шик, шик-шик, прошло 40 минут, и я держу в руке отделенную от дерева чрезвычайно крепкую палку. Ножик, вещь. Теперь осталось снять шершавую кору с толстого конца, немного срезать излишнюю длину да заточить тонкий конец будущего посоха. Вот это уже совсем другое дело. Резко поднялось и так достаточно хорошее настроение. Удар заточенного конца легко расколол плоский камень на две половинки. При необходимости таким посохом можно и как настоящим копьем пользоваться, конец палки от сильного удара даже не расщепился. Посмотрим, что про него скажет перстень-определитель. Посох путника из ветки молнии и отвода горного железистого дуба. Редкость неизвестна, аналогов нет. Проводит электричество, не горит. Прочность не менее 1960 условных единиц. Для сравнения, стальной пруд диаметром 10 мм имеет 1000 условных единиц прочности. Посох способен перенаправлять вдоль своих волокон всплески враждебной ауры и концентрировать аурные удары своего владельца на концах. Забавные свойства. Не деревяшка, а железяка какая-то. И опять упомянуты эти аурные возможности, с которыми ничего не ясно. Посох сделал, теперь можно двигаться дальше. Куда идти, если нет никакой явной цели пути? Глянем на карту в перстне. Ага, тут недалеко показана небольшая речка, текущая с горы, которая образует озерцо в широком ущелье. Раз есть озеро, там вполне может водиться рыба. На кого здесь можно поохотиться, пока неизвестно, да и не совладать мне с местными зверушками, а уж с рыбой-то я должен как-то справиться. Дойти до нужного места по достаточно редкому лесу, периодически сверяясь с картой, стало не особенно сложно. Змеи в траве действительно попадались, но не торопились нападать первыми, предпочитая благоразумно ретироваться, когда я вспугивал их посохом. Небольшие парнокопытные, встретившиеся несколько раз, тоже не горели желанием вставать на моем пути, хотя подпускали достаточно близко. Впрочем, становиться моим охотничьим трофеем тоже не входило в число их желаний. Всякой разной живности в лесу хватало, опытный охотник точно не умрет здесь от голода. Так бы я и дошел спокойно до озера, если бы не встретились веселые кабанчики. Реакция оказалась на высоте, и все равно мне не удалось увернуться. Выскочивший из кустов темный снаряд пролетел мимо меня, сбив с ног своим боком. Кувыркнувшись по земле, я вскочил на ноги, скидывая со спины рюкзак и выставляя вперед посох. Да, против такой туши он не поможет, про нож тоже можно забыть. Протаранивший меня кабанчик развернулся и неспешно потрусил в мою сторону. Совсем небольшая свинюшка, в холке метр с небольшим, загнутые кверху клыки сантиметров по 15. Подойдя ближе, кабан вновь бросился на меня, пригнув голову к земле, идя на таран. Теперь мне вполне удалось увернуться, вот только складывалось ощущение, со мной просто играют. Если бы зверь мотнул в сторону головой, он легко бы пропорол мой бок своими острыми клыками. Опять разворачивается, да что же тебе от меня надо, шашлык бродячий. Второй раз зверь валяет меня по земле, филигранно толкнув своим толстым задом. А падать, кстати, больно, тут не мягкий маховый подлесок, а плотная каменистая земля, местами заросшая редкой травой, и сухих сосновых шишек полно нападало. Спину и плечо хорошо раскровенил. А ну брысь, подлая скотина. На некоторое время кабанчик потерял ко мне свой интерес, заинтересовавшись скинутым рюкзаком, явно собираясь осмотреть его содержимое, предварительно раскидав его по окрестному лесу. Не знаю, какой злой дух в этот момент вселился в меня, едва я только осознал всю неизбежность потери своих запасов еды и всех полезных вещей. Даже нож к рюкзаку был приторочен, в руках оставался лишь один посох. По идее, зверь ненадолго отвлекся, и сейчас самый подходящий момент сбежать. Только вместо этого я перехватил посох за тонкий конец и бросился на подлого кабана. Энна, всю свою злость и раздражение вложил в единственный хлесткий удар по кабаньему боку. Получившегося эффекта не ожидали ни я, ни кабан. Толстый конец посоха, легко преодолев небольшую невидимую преграду, с глухим звуком впечатался в сало под толстой шкурой. Кабанья туша, весящая минимум пару сотен килограммов, легко подпрыгнула в воздух и, медленно вращаясь вокруг своей оси, с громким визгом улетела в ближайшие кусты, подмяв их своим весом. Еще не до конца осознав всю чудовищную силу своего удара, я целую минуту стоял на месте с открытым ртом. «Все, теперь он меня точно разорвет, даже сбежать не удастся», — проскочила запоздалая мысль, когда разъяренный кабан резко выбрался из переломанных им кустов, потрусив ко мне с налитым кровью взглядом. Только в этот момент из других кустов выскочил еще один кабан, гораздо крупнее первого. На фоне этого тот подходил разве что на роль совсем небольшой подсвинки. Второй кабан быстро набрал скорость, идя на таран и повернув голову так, чтобы вовремя полоснуть своими клыками глупого человечка. Ну уж нет, мы так совсем не договаривались. Опять во мне закипает дикая злость, я легко уворачиваюсь от несущейся на меня смерти, в развороте припечатывая пролетающий мимо кабаний зад своим посохом. Еще один совершенно невероятный удар лишь немного приподнимает заднюю часть зверя над землей, добавляя ему дополнительной скорости. Тот не успевает сориентироваться и таранит небольшую сосну, выворачивая ее с корнями из земли. После удара кабан несколько секунд пролежал без движений, потом встал и потряс своей большой головой. Были бы мозги, было бы сотрясение. Эта мысль только придала мне дополнительной уверенности. Перехватив посох удобнее, со злорадной ухмылкой на губах, стал медленно приближаться к лесному великану, недоуменно глядящему в мою сторону своими маленькими глазками. Не став искушать судьбу еще раз, зверь не решился атаковать вторично и быстро скрылся в кустах. Когда удрал первый кабан, я даже не заметил. Едва пришло осознание происшедшего, резко навалился жесточайший откат. Руки и ноги ослабли, дыхание сбилось, в глазах помутилось. Едва удержавшись на ногах, тяжело опираясь на посох, кое-как добрел до своего рюкзака, чтобы сделать несколько больших глотков воды из фляги. Надо бы скорее покинуть это место, вдруг обиженные свинки решат вернуться и еще раз помериться силой, но почему-то никуда не хочется идти, даже просто двигаться не хочется. Дождавшись, пока силы немного восстановятся, бегло осмотрел корни вывороченной сосны и землю под ними. Вдруг там случайно что-то спрятано. Ага, наивный, раскатал губу в надежде найти крупный бриллиант. Но пара кусков кремня, выбивающих неплохие искры при ударе друг о друга, мне действительно вскоре пригодятся. Приложившись к фляге еще раз и наконец опустошив ее, двинулся дальше, к назначенной цели. Озеро встретило меня тишиной и игрой бликов света на водной глади. Захотелось искупаться после долгой и опасной дороги, несмотря на усталость. Вода оказалась очень холодной, просто ледяной, но меня она лишь бодрила, даже вылезать из нее не хотелось. Рыба тоже тут присутствовала, причем вполне подходящая по размерам, только поймать ее руками никак не удавалось. Тут нужно специальное ружье для подводной охоты или хотя бы острога, но ничего подобного у меня при себе нет, как и сети или удочки. Оставалось лишь полюбоваться на жизнь озерных обитателей и несолоно хлебавши выбраться из воды. Походив по берегу и побросав в воду небольшие камни, я присмотрел неплохое место, где можно устроить лагерь. С одной стороны скала, с другой берег, со стороны леса, большой выворотень. Давняя буря повалила огромную сосну, сухие корни которой сейчас смотрели в чистое небо. Именно эта самая сосна и привлекла мое внимание наличием легкодоступных дров для костра. В лесу сухого валежника попадалось немного, и собирать его пришлось бы на приличной территории, а тут все под рукой. Опять придирчиво выбирал место, где будет очаг и лёжка очень одинокого разумного обитателя этого мира. Удобнее всего получалось расположиться у самой скалы, рядом с большим камнем, когда-то давно скатившимся сюда чуть ли не с самой вершины горы. Он сильно отличался по цвету от камня скал, наглядно показывая им свою чужеродность. Но меня сейчас интересовал не он сам, а его удачное расположение. Между ним и скалой получалось такое небольшое местечко, надежно прикрытое с двух сторон естественными преградами, при этом до воды и дров легко дотянуться. Если встану здесь надолго, построю еще пару стен из толстых веток поваленной сосны, которые позже пойдут в огонь. Сняв ножом дерн и выложив круг будущего костра камнями, я отправился искать какой-либо подходящий материал для разжига огня. Обойдя ближайшие окрестности, так ничего подходящего и не нашел. Мох оказался сырым и не хотел даже чуть-чуть задымиться, когда в него попадали искры от удара кремня о кремень. Лучший результат выходил от попадания искры в кучку мелких опилок, образовавшихся после отпиливания нескольких сухих суков от поваленного дерева. Увидев слабый дымок и вдохнув носом столь желанный запах, наполнился энтузиазмом и активнее стал стаскивать дрова к своему новому убежищу. Навалив приличную кучу и изрядно утомившись, занялся разведением огня, настругав ножом тонюсеньких палочек спичек, сложил их шалашиком в центре круга и присыпал самыми мелкими опилками, какие у меня только получились. Первое время никак не удавалось направить выбитую искру куда надо. Потом вроде как приловчился, но все равно до опилок искры долетали уже порядком остывшие, пришлось стучать камнем о камень, буквально уткнувшись носом в дрова. Наконец-то удалось особенно удачно попасть, и опилки стали тлеть. Боясь спугнуть удачу, наклонился еще ниже и стал легко дуть на разгоравшуюся красную точку. Когда вспыхнул первый язычок пламени, я чуть не подпрыгнул на месте от восторга. Обложив затравочный костерок более крупными ветками и придвинув с боков пару крупных поленьев для придания дополнительной тяги, вдруг ощутил позади себя постороннее присутствие. Так и оставшись стоять на четвереньках, резко крутанулся на месте и сразу же столкнулся нос к носу с широкой полосатой мордой. Здоровенный енот, его трудно с кем-то другим спутать, ничуть не испугался моих стремительных движений и, вместо того чтобы сбежать, резко двинулся ко мне, просто отталкивая в сторону, после чего схватил зубами лежащий на земле мой нож за ручку, развернулся и бросился на утек. Зверье здесь совсем совесть потеряло, то кабаны любопытствуют, теперь это тварюга. Для меня же его действия были сродни укусу в одно интересное место. Без ножа мне не выжить. Подпрыгнув на месте из положения лежа, помчался за зверем, стараясь не отстать, даже позабыв схватить свой странный посох. Злости во мне хватило догнать подлого беглеца и даже не сильно пнуть его босой ногой в бок. Енот не стерпел такого хамства, резко остановился и развернулся ко мне. Выронив изо рта нож, он наскалил острые зубы и тихо утробно зарычал. С таким недвусмысленным намеком, мол, к нему не стоит подходить ближе, а наоборот, лучше поскорее сбежать, пока он не так сильно на меня зол. Ростом зверь был не меньше первого встреченного кабанчика, и шансы одолеть его голыми руками у меня отсутствовали начисто. И тут, вместо того чтобы броситься на меня или же вновь подхватить утащенный трофей, енот вдруг развернулся ко мне задом и что есть мочи кинулся к выворотню, где у него оказалась незаметная на первый взгляд нора. Я же осматривал там все, когда вытаскивал обломанные корневища, пригодные на дрова, и ведь абсолютно ничего не заметил, только теперь выделив на фоне желтых камней темнеющий провал. Сбежал, и хрен с ним. Подумалось мне, когда наклонялся за своим драгоценным ножом. Именно это действие и спасло мне жизнь. Спикировавшая сверху крылатая тварь промахнулась, щелкнув когтями в том месте, где секунду назад находилась моя спина, после чего свалилась в нескольких метрах на землю. «Ну ты и страшилище», — окинул взглядом нового незваного гостя, после чего не придумал ничего лучше, как быстро последовать за енотом в его нору. «Я-то туда, пожалуй, еще пролезу, а этот не пойми кто, уже нет». Свою ошибку осознал, когда моя правая нога едва не оказалась в зубастой пасти. Я успел выдернуть ее в последний момент. Тварь, больше всего похожая на угольно-черную летучую мышь-переростка, высотой около 2 метров и с поистине крокодильей пастью с ненормально длинными клыками, ловко протиснулась за мной, сложив свои огромные перепончатые крылья. Сразу за узким входом нора расширялась, здесь можно было легко развернуться, чем я и воспользовался. Нора оказалась небольшой пещерой природного происхождения, енот лишь раскопал выход на поверхность. Эта летучая тварь, похоже, в пещерах шастает не хуже енотов, и просто так удрать от нее не получится. Но здесь она сильно ограничена в маневре и уже не может пустить в ход свои когтистые лапы, да и зубастой челюстью тут уже не особо поработаешь. Развернувшись и отбив в сторону морду твари, попытавшуюся опять укусить меня, теперь уже за голову, одним резким движением со всей злости всадил нож в большой темный глаз летающего гада. Он сам удачно подставился под такой удар. Не надо было так старательно тянуться ко мне. Дикий рев, переходящий в протяжный вой, отшвырнул меня назад. Нож так и застрял в глазу твари, которая пока не собиралась подыхать. Но и продолжать преследование столь больно кусающейся добычи ей больше не захотелось. Развернуться в пещере, как удалось мне, ей не светило, но она стала быстро выбираться задом, опять вызывая во мне чувство паники. Нож, вместо того чтобы затаиться и переждать, пока раненый опасный хищник уберется подальше, я бросился в погоню. Тварь уже выбралась из норы и собиралась взлететь, распустив свои перепончатые крылья, когда я запрыгнул ей на спину, хватаясь за торчащую из глаза рукоять. Теперь нож опять в моей руке, и пока крылатый крокодил не опомнился, несколько раз подряд бью со всей своей дури под основание вытянутого черепа, все же перебивая крепкие позвонки с третьего раза. С глухим рыком мертвая тварь падает на землю, а я так и остаюсь сидеть у нее на спине, пребывая в полнейшей прострации. Я убил ее. Нет, не так, я убил ее, и при этом сам остался жив. Эта мысль стремительно рвется наружу из моей глотки. А-а-а, что есть мочи, радостно кричу в окружающее пространство, полностью позабыв о том, что весь в своей и чужой крови, что есть опасность привлечь еще одного подобного летуна, и обо всем остальном тоже. «А-а-а-а», отвечает горное эхо через несколько мгновений. Наоравшись вдоволь, едва успеваю заметить, как над головой убитой мной твари формируется совсем небольшой шарик янтарного света. Вот он прекратил набирать объем, достигнув размера вишни, и оторвался от поверхности головы. Явно сейчас куда-то быстро улетит, если нечего не предпринять. «Стоять, мое!» Ловлю свободной рукой шарик света, который вдруг легко проникает под кожу и полностью впитывается в меня. Тело пробивает сильнейший экстаз. В один момент появляется ощущение невероятной силы и огромного могущества, но через минуту почти все уходит, кроме легкого возбуждения и кажущегося избытка жизненных сил. Помотал головой, прогоняя остатки чувственного наваждения. Опять сработала какая-то неизвестная особенность этого игрового мира, от которой еще неизвестно чего можно ожидать потом. Но было действительно приятно, куда там обыкновенному оргазму. Пришла пора выяснить, кого это мне удалось завалить. Ну-ка, перстенек, расскажи мне свою сказку. Мертвый гигантский лефифин, съедобен. Особенно ценится знатоками целительной пищи запеченные со специями маховые мышцы лефифина. Зубы и когти являются ценным материалом для мастеров-оружейников. Не густо с информацией, лишь один впечатляющий внешний вид. Да, первое впечатление и явное сходство с крокодилом было обманчивым. Тварь оказалась теплокровной, покрытой мелкой черной шерстью и похожей на ящера только по выдающейся длине пасти. Но зубы у нее были крупными и острыми, а не мелкими, как у крокодилов. Особенно выделялись 4 громадных клыка, из каждого запросто можно сделать неплохой штык-нож. Кривые когти тоже можно приспособить в качестве оружия, если приделать к ним ручки. Их прочность позволяет царапать камни. Ни уровня твари, ни чего-либо другого, позволяющего понять, как с такими зверюшками стоит общаться, когда они еще немного дергаются, перстень мне не сообщил. Но раз пишет, что съедобен, это очень хорошо, можно сказать, сегодняшняя охота полностью удалась. Подтащив добычу ближе к разгоревшемуся за время драки костру, приступил к ее разделке, понимая, что не стоит делать это тут. На запах крови могут пожаловать другие хищники, но и оттащить тушу куда-либо еще просто не могу. Потому, если кто-то случайно заявится, буду с ним биться. После поглощения души твари мою голову вскружила легкая эйфория могущества, и я был готов наплевать на возможную опасность. Как это ни странно, некоторый опыт снятия шкур у меня имелся, спасибо отцу, заядлому охотнику, научил. Хоть набедренная повязка из этого монстра получится. Если перстень не подсказывает, как бороться с подобными тварями, можно попытаться разобраться самостоятельно, изучив анатомию твари при разделке. На первый взгляд уязвимых мест практически нет, сердце и печень надежно прикрыты костями, до головного мозга через глазницы не достать. Однако если хорошо присмотреться, открывается возможность легко достать до мозга через открытую пасть, там кость черепа совсем тонкая. Правда, тут копье или длинный меч потребуются, совать в пасть руку с ножом. Верное средство остаться без нее в один момент. Вырезав упомянутые перстнем определителем маховые мышцы и еще несколько кусков вполне подходящего мяса, обмазал их солью и специями, после чего, завернув в фольгу, прикопал палкой под огнем, подкинув больше дров. Углей еще мало нагорело, но и в нагретом песке тоже неплохо пропечется. С трудом выковырив острейшие клыки из челюсти и вырезав крепкие когти, опять заметил за спиной чье-то присутствие. «Опять воровать пришел?» — громко спросил стоящего в паре метров наглого енота, без всякой надежды на возможное понимание. Но у того на морде было написано явное понимание, и его взгляд упирался в окровавленную кучу костей, с которой было срезано еще не все мясо. Ему очень хотелось отведать свежие требухи своего давнего врага, явно ведь не первый раз этот Лефифин здесь охотился. И пока не было меня, можно легко догадаться, кто был объектом этой охоты. При всем этом енот не решался нагло подойти и ждал моего прямого разрешения, я почему-то уже не сомневался в его способности прочитать мои эмоции. Видя мои раздумья, енот быстро сбегал к своей норе и вскоре вернулся оттуда, принеся в зубах самый настоящий сапог, положив его недалеко от меня. «Ну и дела», — проскочила мысль удивления, отразившись на моем лице. Не успел я еще подумать о том, что одного сапога мне будет маловато, как зверь опять развернулся к своему логову и принес второй. Вот это уже совсем другое дело. Довольная улыбка проскочила на моих губах, и я махнул зверю рукой, мол, подходи, угощайся. Сам же решил быстренько ополоснуться от крови и грязи, которая на меня налипла, пока дрался и затем разделывал тушу. Теперь попробуем узнать мнение колечка об этих интересных сапожках. Как прекрасно вновь ощутить себя чистым и имеющим некоторые перспективы на ближайшее будущее человеком. Наконец-то первая человеческая вещь, которая досталась мне в этом мире благодаря своим собственным игровым действиям. С немалой долей риска для жизни, надо заметить, огненный гиккан обитает только около действующих вулканов в горячих зонах. 276 краткий уровень. Петруш тогда говорил об определенной глючности перстня. Похоже, я сейчас наблюдаю именно тот самый случай, ибо вместо изображения сапога он показывает на своем голографическом экране какую-то непонятную ящерицу с коротким мясистым хвостом. Второй сапог для него выглядит точно так же, только уровень уже 277 и краткое. Ладно, поверю не тексту, написанному на экране, а своим собственным глазам. Эх, жалко, сапожки мне немного великоваты, ноги в них буквально проваливаются, но так ходить по острым камням и сухим сосновым шишкам будет гораздо приятнее. Поднявшись с земли, сделал несколько шагов в сторону костра. Пора подкинуть дров. Едва огненные искры, вылетев из огня, коснулись сапог, они вдруг резко сжались, плотно обхватив мои ноги. Но и это было еще не все, в глазах резко потемнело, подступило сильнейшее головокружение, как от большой потери крови, руки-ноги мгновенно ослабли, и я свалился на землю прямо там, где стоял, причем обе ноги оказались в пламени костра. Сгорят же нафиг. Пришла в голову запоздалая мысль, но попытка вытащить ноги из огня ни к чему не привела, тело не слушалось управляющих сигналов. Так я и лежал, не в силах пошевелиться, ожидая, когда вслед за сапогами начнет гореть моя собственная плоть, только это почему-то никак не наступало и не наступало. Даже просто жарко не было, хотя последняя подброшенная партия дров уже практически полностью прогорела, превратившись в красные угли. Только еще через десяток минут ко мне наконец вернулась способность шевелиться. Вытащив ноги из костра, ощупал их руками, не веря своим глазам, говорившим об их полнейшей целости и сохранности. Сапоги тоже сильно изменились. Если изначально они были черного цвета, то теперь стали темно-медными, с мелкими чешуйками мягкой, легко растягивающейся кожи. Стащив с левой ноги сапог, вновь задействовал перстень-определитель. Великий архимаг Агус некогда поспорил со своими учениками, доказывая, что сможет изменить любое живое существо так, как никто не делал до него, но ученики должны были придумать особенно оригинальное решение для конечного результата его работы. По условию задачи существо должно обязательно понравиться или стать исключительно полезным человеку года империи, которым тогда стал путешественник Фролос благодаря своим занимательным рассказам, напечатанным в королевском журнале. Ученики догадывались, что архимаг спорит с ними не просто так, а имеет для предъявления что-то уже давно готовое, потому решили разыграть своего учителя и спросили путешественника, чего больше всего не хватало ему в его странствиях. Предварительно выяснив, о чем он так часто упоминал в своих очерках, заранее предполагая нужный результат, хороших сапог, не думая, сразу ответил тот, как они и хотели. И архимагу Агусу пришлось отставить в сторону свою заранее сделанную заготовку, необычное ездовое животное, которое он изначально хотел показать. Но все равно он сумел выиграть спор, о котором быстро узнала вся империя. Целый год кропотливой работы ушел у него на изменение двух живых огненных гикконов в самые обычные с виду сапоги, подаренные путешественнику с большой помпой в присутствии его императорского величества. Через 20 лет Фролос бесследно пропал в очередной экспедиции, и с тех пор про его невероятную обувь было ничего не известно. Впервые перстень разродился столь подробной информацией, пролистав которую, я наконец обнаружил, собственно, описание самого предмета. Симбионт питается аурой жизненной силой хозяина, передает ему при первом контакте свои изначальные главные свойства и обеспечивает увеличение других личных характеристик при постоянном контакте. После гибели хозяина привязка и полная невосприимчивость к другому человеку сохраняется в течение 10 лет. Передаваемое новому владельцу главное свойство симбионта – 100 иммунитет к огню и высоким температурам. При продолжительном контакте с телом хозяина происходит существенное увеличение наносимого ударами ног урона противникам за счет мгновенной концентрации ауры. Обеспечивается мгновенное затирание аурных следов на расстоянии 2 метров. Полная защита от физических повреждений прикрываемого симбионтом участка тела хозяина, пока у того имеется жизненная сила. Прочитав текст до конца, надолго выпал в осадок. Даже и не верилось, но факт своей неожиданной стойкости к горячему пламени я уже наблюдал. Опять натянув снятый сапог, вновь подбросил в костер дров, преодолевая все еще действующую слабость. До готовности мяса, по моим внутренним ощущениям, стоило еще немного подождать, несмотря на резко обозначившийся голод. Пока я валялся без силы и выяснял, какое свалилось на меня новое счастье, наглый енот не терял зря время, подъев всю требуху и объев оставшееся мясо с костей Лефифина, став в итоге круглым как мячик за счет раздувшихся боков. Да и уходить к себе в логово он не торопился. Вдруг ему чего-то еще вкусного случайно обломится с моего стола, таким своим поведением он явно показывал мне, других опасных гостей пока можно не ждать. Мы здесь самые толстые, если не будет лезть и пытаться что-либо стащить без спросу, пусть остается, я не против даже такой компании. Хоть до полной готовности мяса следовало еще ждать, голод все же победил во мне гурмана. Решив проверить некоторые догадки, попробовал доставать печеное мясо своими руками прямо через огонь, разгребая горячие угли и прокалившийся песок. Кожа на руках сразу же изменила цвет на темно-медный, и пламя не могло прикоснуться к ней, в миллиметре натыкаясь на невидимый барьер, даже мелкие волосики не обгорали. Излишнее инфракрасное излучение тоже явно отталкивалось кожей. ХМ, с таким иммунитетом к огню я запросто смогу работать кузнецом практически без инструментов, придавая раскаленному металлу форму как какому-то куску пластилина. Возникла мысль восхищения в моей голове, когда я достал столь желанный для желудка сверток. А хорошо получилось, я молодец, похвалил сам себя, поедая аппетитный кусок мяса. Действительно, пропечься до самого конца он не успел. Получилось оригинальное блюдо с кровью, но тем не менее очень вкусное. Несмотря на чувство жуткого голода, благодаря которому можно съесть практически любую еду, невзирая на ее вкус, постоянно сдерживал свои животные порывы как можно скорее все сожрать и медленно смаковал тонкие кусочки, отрезаемые от большого ножом. Наглый енот подошел вплотную и так активно нюхал воздух, что мне даже стало смешно. «Неужели тебе было мало?» – спросил его, отправляя очередной тонкий ломтик мяса в рот. Тот уселся на задние лапы, разведя передние в стороны и вновь сложив их вместе, продолжая при этом активно нюхать воздух, показывая тем самым, мол, извини, ничего больше полезного для тебя у меня нет, а тут так вкусно пахнет. Ладно, держи, проглот полосатый. Отрезал приличный кусок от своего ужина и кинул ему. Попробовав его сразу схватить, зверь явно обжегся, мясо было горячим, но не отскочил, а, громко фыркнув, прилег рядом и стал на него активно дуть, дожидаясь, пока тот остынет. От такой умилительной сцены меня скрутил жуткий хохот, который перебил на некоторое время аппетит. Умяв свою первую порцию и треть второй, которая уже получилась полностью запеченной, почувствовал наконец блаженную сытость. Ничего делать больше не хотелось, просто лежать и отдыхать, глядя на то, как на вечернем небе постепенно зажигаются звезды. Но прежде требовалось позаботиться о ночлеге. Ножом и посохом выкопал ямку под большим камнем, куда сложил весь запас печеного мяса, вынутый из костра, и заодно спрятал свой рюкзак подальше от любопытных глаз. Сверху заложил этот импровизированный тайник самыми крупными камнями, которые только удалось поднять и донести на самом пределе сил. Даже еноту, при всем его большом желании, раскопать это ценное хранилище станет очень непросто. Затем приволок от берега и бросил в огонь большую и частично отсыревшую корягу. Гореть она будет плохо, зато сохранит угли до завтрашнего утра. Опять тратить несколько часов на банальное добывание огня мне совсем не хотелось. Забравшись на большой камень, плоская вершина которого вполне позволяла с некоторым комфортом разлечься там, не опасаясь внезапного нападения зверей, шастающих по земле, вспомнила о подаренном мне плаще невидимки. И надо же, какой тупой кретин, злобно выругался в собственный адрес, мог же сегодня днем спокойно избежать практически всех опасностей, если бы сразу задействовал его. Однако одновременно с этим прекрасно понимал, в подобном случае я остался бы и без ценных приобретений, которыми стал так богат мой второй день жизни в этом виртуальном мире. Ночью меня посетили очень странные сны. В них я летал над лесом, равномерно взмахивая своими огромными перепончатыми крыльями, высматривая подходящую добычу острейшим зрением среди мелькания веток и солнечных бликов. Самыми желанными были небольшие олени и косули, но вполне годился и молодой кабанчик, отошедший от остальной группы в сторону. Матерых кабанов стоило опасаться, слишком они сильные и быстры, да и поднять их в воздух не удастся. Где часто жировали кабаны, мне хорошо известно, в тех местах стоило быть внимательным, даже когда их там не было. Едва стадо лесных свиней уходило в другое место, туда приходили другие вкусные обитатели леса. Тот же полосатый шерстяной подлец, никак его не удается прихватить, вечно он успевает скрыться в какой-либо дыре, куда за ним влезать уже и не хочется. Потом только от земли зря пасть чистить. Длинный, насыщенный практически однообразными событиями сон. Охота, радость очередного убийства, наслаждение собственной силой и последующее пожирание добычи в логове, устроенном в совершенно недоступном для всех остальных месте, посредине отвесной скалы. За это логово пришлось долго биться со своим собратом, который никак не желал признавать мою силу. Но я оказался более ловок и сумел победить, порвав когтями его крылья и скинув в полете на острые камни. Как здорово было пожирать еще трепещущую плоть своего врага, это совершенно непередаваемые ощущения истинного могущества. На рассвете мне едва удалось вырваться из объятий этого ночного кошмара, вновь осознав себя человеком, а не каким-то летающим монстром, постоянно желающим только убивать и пожирать. Тело скрутило жесточайшая боль, болели сразу все мышцы, руки и ноги, спина и пресс, даже челюсти свело до скрипа зубов от сильного перенапряжения. Пересилив себя самого, кое-как скатился со своей высокой лёжки. Дабы как-то превозмочь боль, стал активно бегать и прыгать, поднимать и бросать тяжелые камни, пробовать разжевать крепкие палки, то есть как можно больше нагружать все мышцы и развивать телесную гибкость. Только так получалось постепенно перетерпеть эти жутчайшие боли, иначе можно просто свихнуться, если лежать и страдать. Целый день до вечера занимался только этими физическими упражнениями, с парой перерывов на обильные перекусы, добив вчерашние остатки запеченного мяса, которого по идее еще должно было хватить на пару дней. Даже еноту в этот раз ничего не перепало, хотя он поначалу постоянно ошивался рядом в надежде на очередной халявный кусочек, но потом явно обиделся и куда-то ушел по своим делам. Когда стал разбирать тайник, я с изумлением обнаружил существенное изменение уровня собственной силы. Те камни, которые я вчера еле-еле поднимал, сегодня откидывал в сторону, даже не чувствуя их веса, лишь бы поскорее добраться до вожделенной еды. Потом для сравнения притащил от воды другие камни, опять выбирая их на самом пределе своих изменившихся сил, которые, естественно, оказались существенно выше вчерашних. Неизвестно, откуда и с чего в моем организме произошли подобные изменения, можно лишь догадаться, но конечный результат несказанно радовал, несмотря на не уходящие до конца болевые ощущения. Лишь бы вчерашние ночные сны больше не повторялись и крылья не выросли вместе с зубастой пастью. Однако обошлось, и ночь прошла совершенно незаметно, без всяких снов. На закате отключился, а с рассветом, ну здравствуй, проклятущая боль. Следующий день получился практически полным аналогом предыдущего, только заметно уменьшился запас пищевых армейских пайков, и камни над тайником стали еще больше по размеру. Только на третье утро меня, похоже, отпустило. Боль незаметно ушла, зверского аппетита сразу же после пробуждения не возникло. Внимательно оглядев себя с ног до груди, заметил сильное изменение рельефа мускулатуры. Не терминатор, конечно, из известного старого кинофильма, но уже совсем не тот мужчинка неопределенного возраста с явно обозначившимся брюшком, каким я был на самом деле. Процесс с первой трансформации явно закончился, но почему-то есть вполне обоснованные предположения. Подобное со мной произойдет еще не один раз, и если при этом под рукой не окажется достаточного запаса еды, даже и не знаю, чем это может закончиться, скорее всего, просто умру от внутреннего истощения или потеряю разум, превратившись в кровожадного монстра. Вместе с нормальным самочувствием вернулась и кристальная чистота сознания. Более того, я теперь прекрасно знал, где расположено скальное убежище убитого Лефифина, а также мог воспользоваться его памятью жизни. Там, кстати, имелось много полезного. Некоторые повадки зверей, на которых он охотился, и места, где они чаще всего ему попадались на обед. Ясное понимание отсутствия рядом таких же крылатых тварей. Охотничья зона другого подобного хищника была достаточно далеко, если идти пешком, уйдет 2 дня, если не больше. И одновременно со всем этим пришло чувство понимания, нужно как можно скорее забраться в логово твари. Там обязательно будет лежать для меня что-то ценное, если следовать игровой логике. Почему надо поторопиться, интуиция не поясняла, однако мое сознание не видело особой причины не верить ей. Перекусив очередным армейским пайком и собрав свои нехитрые пожитки в наполовину опустевший рюкзак, приторочил посох к клапану и отправился в путь. До нужной скалы тут совсем близко. Отсюда можно ее хорошо разглядеть, но придется лазать по камням, а потом подниматься по совершенно отвесной скале. Быстро точно не получится. Вначале я даже немного поборолся с собой. Очень хотелось остаться внизу еще на денек и сделать из уже просохшей, а затем хорошо размятой мной во время тренировок шкуры монстра набедренную повязку. Наколенники и налокотники пригодятся в горах, да и по жизни тоже не станут лишними, только для их изготовления у меня уже не хватало времени, чувства торопили в путь, буквально подталкивая в спину. Потому шкура тоже пошла в рюкзак. Как появится свободное время, займусь кожевенным делом. Заметно возросшие силы позволяли мне делать совершенно невероятное. К примеру, я легко мог несколько раз подряд подтянуться всего на одном пальце левой руки. Но и эти возможности не делали подъема по отвесной стене простым и легким. Скала крошилась, камни, за которые я цеплялся, то и дело норовили выскочить из своей основы. Приходилось выдалбливать ножом углубления, за которые уже можно схватиться рукой, а затем поставить ногу. И так метр за метром я неуклонно полз вверх без всякой страховки, едва не сорвавшись пару раз, пока не прекратил доверять предательски торчащим и с первого взгляда вполне надежным камням. Более того, теперь первым делом старался выковырять эти камни ножом из скалы, дабы получить вполне надежное углубление. Когда путь вверх перешел за 2/3, погода вдруг начала резко портиться. Сначала стал задувать резкий порывистый ветер, словно нарочно желавший сбросить жалкого человечка со скалы. Затем небо затянулось легкой дымкой, и вскоре солнце уже закрывали тяжелые тучи. Приближалась сильная буря, и только теперь становились понятны утренние чувства, толкавшие в путь. Стоило тогда лишь немного промедлить, и о восхождении можно было смело забыть, пока буря окончательно не утихнет. Впрочем, сейчас по идее нужно срочно спускаться, пока не полило, но вниз мне уже точно не успеть. В расщелину, за которой начиналась приличная пещера, я забрался с первыми каплями дождя. Ветер усилился еще больше, едва не скинув меня с небольшого уступа, за которым начиналась спасительная темнота открывающегося разлома. Проскользнув в достаточно неудобный лаз между острыми камнями, зажег фонарь в перстне, вставая в полный рост на ровном полу. Ну и бардак. Вылезла самая громкая мысль после первого взгляда на многочисленные обглоданные кости и черепа самых разных зверей, валяющиеся повсюду. Ни одно поколение крылатых зубастиков притаскивало сюда свою добычу, совершенно не заботясь последующим выбрасыванием мусора. Выглянув наружу и убедившись в исключительно долговременном характере начавшегося дождя, решил навести здесь хоть какой-то порядок, ибо просидеть несколько суток кряду в этом импровизированном кладбище, дожидаясь хорошей погоды, совершенно не хотелось. Периодически направлял лазерную указку на собираемые и подтаскиваемые к выходу кости, дабы узнать, кому они раньше принадлежали. Перстень-определитель исправно сообщал, кто стал очередным неудачником, попавшись на обед крылатому хищнику. Косули и кабаны, олени и волки, бобры и рыси, кого здесь только не было. Даже костяк небольшого горного медведя попался, когда пещера уже была расчищена мной примерно наполовину. В некоторых случаях перстень сообщал о пригодности тех или иных костей для поделок мастеров или об их алхимической ценности. Такие я откладывал в сторону, собираясь разобраться с ними потом. Прошло несколько часов, снаружи потемнело, наступала ночь, а буря только-только расходилась. Даже не представляю, как там сейчас внизу, но точно не рай. Аппетита не было, спать тоже пока не тянуло, несмотря на насыщенный нагрузками день, потому продолжил монотонно собирать и оттаскивать к выходу кости и выкидывать их наружу. Час, другой, третий, четвертый. И вот уже остается довольно небольшая кучка, среди которой вдруг, резко вздрогнув, опознал настоящий человеческий череп. «Как же тебя, беднягу, сюда занесло?» – высказался вслух, адресуя свой риторический вопрос каменным стенам. Они, естественно, на него ничего не ответили, и только ветер продолжил громко завывать где-то снаружи. «Если здесь валяется человеческий череп, значит, нужно внимательно поискать ценные вещи его бывшего владельца», – промелькнула хозяйственная мысль. Вряд ли тварюшки схарчили их вместе со всем остальным. Перстень про череп сказал самую обычную банальность. Человеческий череп пригоден исключительно для изготовления своеобразных украшений интерьеров из-за своей старости и низкой прочности. Добросав наружу последние кости из кучи, обнаружил в самом углу то самое, ради чего я и влез сюда. По внешнему виду это был какой-то пояс в виде слишком плоской змеи с широкой головой и прицепленной к нему сумочкой, больше всего похожий на очень маленькую барсетку для водительских прав и кредитных карт, только без молнии. Морской змей обитает исключительно в море трех бурь. 328 и краткий уровень. Ничего себе поясок. Изображение огромного змея, опутывающего и разрывающего своим телом пополам трехмачтовый парусник на голографическом экране, в очередной раз загоняло меня в логический тупик. Опять ведь какая-то обезображенная с помощью магии редкая тварюшка. При наведении лазерного луча на барсетку перстень вообще ничего не отображал, как будто ее и не было вовсе. Вероятно, новая информация появится, если этот пояс надеть на себя и как-либо пробудить к жизни. Эх, как же не хочется этого делать, громко вздохнув, подумал я, открывая рюкзак и пересчитывая оставшиеся армейские пайки. Если получится как с сапогами, на пару дней еды должно хватить. Мало, конечно, но все равно она рано или поздно закончится, и придется перебиваться охотой вкупе с подножным кормом. Еще раз вздохнув, перевил змеиным поясом свой голый торс. Пряжек или застежек у змея не было, однако голова крепко прилипала своим низом к хвосту, тем самым фиксируя пояс на теле. Если сапоги из огненных гикконов для своего пробуждения потребовали огня, то морскому змею подойдет только вода. В моих логических рассуждениях вроде бы не было видимого подвоха. Однако вода из фляги, которой я сразу же облил пояс, зажмурив предварительно глаза, не дала никакого эффекта. Так, раз перстень упоминал море трех бурь, где эта тварюшка должна была обитать, придется повторить попытку и вылезти наружу, там как раз сейчас бушует буря. Мысленно перекрестившись для успокоения нервов, задом высунулся из расщелины, стараясь изо всех сил удерживаться руками за мокрые камни, дабы не быть сброшенным вниз очередным резким порывом ветра. Бух! Хлопнуло что-то сверху, и меня резко толкнуло на полметра вглубь пещеры, где натекла большая лужа, после чего начались уже вполне ожидаемые потери силы, шум в ушах и цветные пятна, постоянно мельтешащие перед глазами. Морской змей пробуждался и забирал мои жизненные силы. Кое-как выползти из лужи и укрыться в спасительной темноте мне удалось, лишь когда небо окончательно посветлело. Начинался новый день, который вряд ли станет приятным, ибо буря даже не думала прекращаться, дождь, наоборот, стал сыпать более активно, а ветер продолжил монотонно завывать. Первым делом у нас еда. Живот давно свело судорогой. Минус 2 пайка, одного оказалось мало, и только теперь можно сказать, жизнь удалась. По телу растеклась приятная истома, ничего не хотелось делать, только лежать, свернувшись в позу эмбриона, и медленно копить силы, спокойно переваривая пищу, как это обычно делают хорошо перекусившие змеи. Потерев глаза, разогнал в стороны подозрительную дымку, делавшую видимую картинку слишком мутной. Фух, вроде все нормально, не сильно веря глазам, внимательно ощупал себя, выдав окончательное заключение. Хвост не отрос, крылья тоже, зубы во рту не изменились, рогов на голове пока нет. Впрочем, откуда им взяться, с женщинами совершенно неизвестно, когда теперь получится близко пообщаться. Оставалось узнать увлекательную историю моего нового пояса, заметно изменившегося после своего пробуждения. Теперь он стал светло-бирюзового цвета, а глаза змеи, обвивавшие мой торс, подозрительно блестели. Барсетки же не было видно совсем, хотя ее присутствие на прежнем месте легко ощущалось рукой, но при этом она казалась еще более маленькой, сравнимой по размеру со спичечным коробком. Море трех бурь славится не только своими частыми и сильными штормами. В его неспокойных водах обитают огромные морские змеи, которые нападают и топят корабли отважных смельчаков, решивших заплыть в эти проклятые всеми моряками воды. Даже отчаянные пираты не рискуют прятаться от императорского флота на многочисленных островах моря трех бурь, предпочитая гибель в бою с людьми бездонной глотке морского змея. Однажды посреди этого злого моря вывалился из неправильно сработавшего портала корабль дальней экспедиции магической академии с большой группой магов на борту, проводивших исследования на другом материке. Пока маги выясняли причину сбоя и искали виноватого, на их корабль напал морской змей. Позабыв на время свои распри, маги сумели не просто отбиться от него, но и крепко спеленать для будущих опытов. После чего они все же сумели разобраться в ошибке портала и быстро убраться подальше от опасных вод, доставив необычный трофей в столичный бестиариум. Но недолго жители столицы дивились на неведомое чудо, пугавшее до потери сознания всех моряков. Отложив на дно своего прозрачного бассейна 4 небольших яйца, морской змей умер, а тело его бесследно истаяло на глазах у изумленной публики. Эти яйца, пролежавшие без видимых изменений в воде бассейна целый год, вновь передали магам, дабы те смогли изучить их. Коллектив под руководством академика Пимаса путем многочисленных опытов добился рождения из яйца маленького змея. Маги решили сделать из него что-то полезное для себя, сразу же после обнаружения у новорожденного змея особых свойств в аккумулировании силы ауры, не имеющей какого-либо видимого предела. Они выяснили, откуда берется у змеев агрессивность по отношению к кораблям людей. Как раз именно из-за этого свойства, но так и не смогли придумать средства защиты для моряков. Тогда молодого змея серьезно изменили для долгосрочного сосуществования с человеком, обладающим развитой аурой, дабы змей мог не только поглощать жизненную силу и ауру, но и отдавать ее своему хозяину по его первому требованию. В этом им сильно помог недавно вышедший из печати трактат известного архимага Агуса «Основы структурной трансформации живых существ». Полученный в итоге живой пояс ауры, в который был превращен молодой змей, стал настоящей сенсацией и выставлялся для показа публики в главном зале Академии, прежде чем попасть на аукцион редкостей, откуда и был кем-то украден. Произошел большой скандал, в результате которого академик Пимас внезапно умер от нервного перенапряжения, а его рабочий коллектив распался. Записи экспериментов со змеем тоже куда-то исчезли, подозрение пало на братство треугольника, состоящее из магов-отступников и других преступников. Но ни они, ни кто-либо еще так больше и не смог повторить превращение морского змея в совершенно уникальную по своим свойствам живую вещь. Интересная история, опять сказал вслух, пролистывая описание дальше. Симбионт питается аурой и жизненной силой хозяина, передает ему при первом контакте свои изначальные главные свойства и обеспечивает увеличение других личных характеристик при постоянном контакте. После гибели хозяина привязка и полная невосприимчивость к другому человеку сохраняется в течение 10 лет. Чуть ли не родной брат моих сапог, если верить этому описанию, но дальше начинаются серьезные отличия. Передаваемое новому владельцу главное свойство симбионта – 100 иммунитет ко всем без исключения агрессивным формам жидкой воды. Дополнительно изменяет организм хозяина, обеспечивая интенсивное кожное впитывание воздуха, растворенного в воде, и образует третье веко для четкого подводного зрения. При контакте с телом хозяина происходит постоянное впитывание десятой части его ауры и накопление ее сущностью самого змея с последующим скачкообразным возвратом до личного максимума. Если аура хозяина случайно сжимается больше, чем на 2/3, пока хватает имеющегося запаса. Полная защита от физических повреждений прикрываемого симбионтом участка тела хозяина, пока у того имеется жизненная сила. Дожили, значит, я теперь, как настоящий ихтиандр, смогу жить в море, даже не выныривая на поверхность. Интересно, удастся ли благодаря этому свойству выбраться в другие части игрового мира? Почему-то есть веские сомнения, что нет, не помогут, требуется найти что-то другое. С вечно упоминаемой перстнем аурой пора тоже как-то разбираться, почти все мои вещи именно на нее сильно влияют, а я ни сном, ни духом. Так нельзя. Хорошо, теперь посмотрю перстнем на барсетку, если его луч, конечно, сможет ее обнаружить. Хрен там, показывает или пояс, или неизвестную персону, сразу предлагая провести неразрушающее тестирование. Так, а если согласиться, о себе что-либо новое узнаю, неизвестная персона, ник отсутствует, внешние связи не установлены, установленный уровень не ниже 47 го, 100 естественный иммунитет ко льду, холоду, огню, высоким температурам, агрессивным формам жидкой воды, эффективный аурный щит 287 кг на квадратный метр, действие 0,53 секунды раз в 3-2 секунды. Другие основные свойства персоны определить не удалось. Кроме возрастания некоторых параметров и добавления иммунитетов, все остается по-старому. Непонятно только, почему так резко уровень прыгнул и какие от этого факта ожидаются ближайшие последствия. А с сумкой нужно все-таки разобраться. Нащупав рукой кнопку защелку, открываю карман, после чего загадочная миниатюрная барсетка вновь становится видимой. И внутри она далеко не пустая, там лежит целая куча каких-то микроскопических мешков и прочих предметов. Только взять и вытащить их оттуда не получается, могу только посмотреть на них. Зато теперь можно еще раз натравить на сумку определитель, вдруг тот выдаст очередную интересную историю уникального артефакта. Мало кто сейчас знает, почему братство треугольника, куда стекаются маги-отступники и прочие патологические нарушители общественного обустройства, называется именно так. Даже среди нынешних членов этого братства едва найдется 1-2 человека, которые еще помнят, с чего все когда-то начиналось. Изначально братство треугольника не было прибежищем изгнанников и преступников, наоборот, оно являлось одним из самых известных сообществ ученых и исследователей, поставивших во главу угла истинные знания, до которых они всегда стремились добраться. Это был их первый, самый важный угол. Вторым углом стало свободное распространение найденных знаний среди всех желающих к ним прикоснуться. Ученые не делали секретов из своих открытий, щедро одаривая ими всех желающих, и при этом не смотрели на тот факт, что некоторые особенно важные личности считали крайне необходимым ограничивать простых людей от многих знаний в угоду своим частным интересам. Третьим углом, замыкающим простейшую геометрическую фигуру, была декларация исключительной свободы выбора человеком своего жизненного предназначения, ибо только так он сможет приблизиться к Творцу мироздания, в чем и состоит смысл жизни любого разумного существа. Братство никогда напрямую не вмешивалось в дела стран и политику, но всегда оказывало помощь тем, кто к нему обращался, независимо от их формального или неформального статуса. Естественно, сильные люди мира сего не могли долго терпеть такого вопиющего нарушения своих убеждений и потенциального падения доходов. Несколько столетий властители не могли чего-либо противопоставить братству, больно велики были силы его магов и высок авторитет среди простых людей. И только королю Фараду III удалось временно объединить остальных монархов для совместного одновременного удара по братству треугольника во всех населенных землях, дабы исключить перемещение его членов порталами из одной страны в другую. Некоторые ученые тогда погибли, но большинству удалось избежать смерти и скрыться в неизвестном направлении. Кто-то потом говорил об обнаружении ими иного мира, куда они и ушли, другие указывали на острова моря трех бурь, третьи признавали официальную точку зрения о небесной каре, постигшей отступников всех до единого. И почти никто тогда не узнал о последнем великом открытии, сделанном в братстве, позволявшим магам управлять мерностью физического мира и создавать пространственные карманы, способные скрывать в себе многочисленные материальные объекты, вырывая их из пространства мира и полностью останавливая в них естественные процессы. Часть созданных братством артефактов, основанных на этом открытии, тогда же попала в руки картеля контрабандистов, благодаря чему они продолжают заниматься своим противозаконным делом до сих пор, несмотря на все усилия королевских таможен. А вот это очередная эпическая победа разума над здравым смыслом. Браво, братство, браво, короли! Вы смогли достигнуть самого глубокого взаимопонимания и создать друг другу кучу проблем на ровном месте. Итак, теперь я уже догадываюсь, что находится у меня на поясе, но можно прочитать доступное описание. Сумка контрабандиста с пространственным карманом позволяет размещать в себе и переносить неограниченное количество материальных объектов, полностью устраняя их вес и объем из реального мира, останавливая в них все естественные процессы. Обладает совершенным механизмом собственного сокрытия, в закрытом виде на поясе хозяина ее невозможно увидеть взглядом или определить магией. Помещение в пространственный карман и изъятие из него материальных объектов производится прямым аурным движением. Расход не менее 152 условных единиц ауры на 1 килограмм перемещения неживой материи. Теперь все ясно. Осталось только научиться двигать ауру, и больше не потребуется таскать груз за спиной. Было бы еще какое учебное пособие или учитель, но где же его тут взять? Придется разбираться исключительно своими силами. Даже не знаю, как оценить свои способности разбираться во всякой непонятной ерунде, то ли на отлично, то ли совсем наоборот. С этим пресловутым движением ауры мне удалось разобраться только к вечеру, когда буря снаружи пещеры немного поутихла. Заканчиваться совсем она пока не собиралась, просто большой дождь сменился маленьким, и ветер уже завывал не так сильно, как раньше. Касательно аурных дел, в итоге все оказалось крайне просто. Моей главной ошибкой были многочисленные бесплодные попытки достать из сумки скрывающиеся там предметы, вместо того, чтобы, наоборот, что-либо попытаться в нее положить. Только уже совсем отчаявшись решить вопрос руками или самым извращенным мысленным усилием, я решил попробовать запихнуть в сумку небольшую кость и попытаться подцепить ею какой-либо предмет как крючком. Просто так взять и засунуть ее в открытый зев сумки тоже не удалось. Пространственный карман не принимал в себя предметы таким банальным образом. Только когда детально представил в своем сознании, как беру и помещаю предмет в непонятное нутро, при этом держа кость в руке, вдруг ощутил ее мгновенное исчезновение. Была кость в руке, и нет ее. Зато теперь она появилась среди прочего барахла внутри сумки. При этом правая рука, в которой до этого держал кость, по моим внутренним ощущениям, чуть-чуть похолодело. Достать кость обратно оказалось ничуть не сложнее. Просто требовалось восстановить иллюзию телесных ощущений, которые возникли до момента исчезновения в сумке предмета, и потянуть его на себя из пространственного кармана. Раз, и кость опять в моей руке. И ощущение легкого холодка опять вполне ощутимо, вероятно, являясь следствием расхода энергии моей ауры на осуществление перемещения предмета. Проведя с костью еще несколько подобных экспериментов, попробовал достать из сумки имеющиеся там предметы аналогичным способом, и вновь быстро обломался. Вероятно, мне не удавалось воспроизвести нужные ощущения в своем воображении, чтобы правильно настроиться на нужную вещь. Скорее всего, именно на таком принципе осуществляется выбор нужного предмета, имеющегося в пространственном кармане. И тогда, получается, все спрятанные там богатства доступны только тому, кто его туда положил. Плохо, но свободного времени у меня еще много, попробую продолжить свои мучения. Так, а если представить по ближайшей аналогии подобрать нужное чувство методом перебора, пришла в голову очередная догадка. В сумке вижу какой-то странный перстень, попробую настроиться на него, постепенно представляя, какие чувства он должен вызывать на пальцах моей руки, благо есть с чем сравнить. 2 часа непрерывного насилия над собственными чувствами, и непонятный перстень неожиданно появился на безымянном пальце левой руки. «Ура! Получилось!» Я громко закричал в окружающее пространство, резко подпрыгнув на месте и пустившись в пляс от радости, дергая руками и ногами. Скопившуюся к этому времени сонливость как рукой сняло. Портальный ключ хранителя быстрых путей используется для активации и настройки стационарных порталов, а также для стабилизации пробоев в плетении магии пространства. В этот раз никакой занимательной истории из прошлой жизни этого мира перстень определитель не выдал. Видимо, рассматриваемый предмет является вполне рядовым, хотя вряд ли таких в этом игровом мире будет много. Лично для меня этот ключ пока совершенно бесполезен. Магией пространства не владею, где найти стационарный портал, не знаю. Потому отправлю его обратно в сумку, благо теперь достать его при необходимости будет совсем легко. Раз и нет перстня на моем пальце, и только после заметил, что сумка в этот момент была закрыта и потому невидима. Оказывается, для работы с ней ее не нужно открывать и закрывать, главное, чтобы она висела на поясе или была где-то рядом. Хватит страдать ерундой. Усилием остановил свой собственный порыв немедленно продолжить изыскание по доставанию оставшихся предметов. Все завтра, сейчас пора спать. Устроившись в дальнем углу пещеры, свернулся в позу эмбриона и быстро отрубился. Ночью мне приснились наши стародавние встречи с друзьями, с которых и началось создание этого виртуального мира. Последние годы наша традиция совместных выездов на природу как-то незаметно исчезла, все были погружены в работу, и найти лишний день, когда все могут собраться, никак не получалось. Да и просто общаться по делам приходилось нечасто. У всех свой участок работы, свои многочисленные подчиненные. Друзья давно стали руководителями отдельных направлений, и только один я оставался ведущим специалистом, тянувшим большую часть работы собственного направления на себе. Что поделать, действительно компетентных в практической науке людей можно пересчитать по пальцам одной руки. Зато всяких управленцев и финансистов вместе с бизнесменами у нас по стране бродят несметные толпы, а реально работать некому. Или руки не из того места выросли, или мозги жиром заплыли еще в раннем детстве. Как я тогда впрягся в этот хомут много лет назад, так и тащил его до вчерашнего дня. Теперь даже и не вспомню, когда последний раз брал отпуск. Меня тоже окружали и обслуживали сотни других людей, но руководил ими мой стародавний начальник. Корпорация выкупила контору, где я тогда работал, вместе со всеми потрохами и персоналом, как только стали проявляться намеки на первые практические результаты в моей работе. Большую часть менеджеров-бездельников тогда разогнали, оставив самых толковых, однако мой босс сумел пробиться и тут. Скользкий как глист, но свое дело действительно знает. Вот только он так и оставался наемным персоналом корпорации, а я и мои товарищи вошли в совет директоров как крупные акционеры. Правда, стоит отметить, особого участия в управлении всей корпорацией мы никогда не принимали, всем заправляли наши хозяева, профинансировавшие проект. Да, нас тоже тогда купили с потрохами, пообещав осуществление великой мечты. И теперь, когда она стала так близка, можно смело ожидать, что мою судьбу вскоре повторят и старые дружки. Трудно сказать, как их заманит в вирт, но, думаю, подходящий предлог вполне найдется, как и лишняя капсула на нижнем этаже. И я им отсюда никак не могу помочь. Связи с внешним миром нет и в ближайшее время не предвидится. Остается бороться только за себя, полностью полагаясь на интуицию и удачу, ибо для какого-либо разумного планирования своей дальнейшей деятельности банально не хватает данных.